Анимак-крыса, почуяв запах дыма, перепугался. Животное, составляющее давно уже диктовало Питеру Петтигрю свою волю, а тут и остатки человеческого разума говорили то же самое. «Беги, спасайся». Чары на его клетке давно не обновляли, жить хотелось, даже острее, чем обычно, так может, удастся. Он попробовал перекинуться и закричал от боли. Часть заклинаний все-таки действовала, и они едва не прорвали его плоть, но волшебник победил. Несколько секунд он постоял, покачиваясь и приходя в себя, потом стряхнул с ноги ненавистную разломанную клетку и снова вернулся к прежнему виду. В доме творилось черт-те что, а вступать в бой с кем бы то ни было или попасть под шальное заклинание он не хотел. Маленькой незаметной крысой сбежать было куда удобнее. Не рассчитал он только то, что Нагайна, удирающая от огня, метнется в ту же сторону и сумеет остаться по-прежнему любопытной. Бросок, короткий, почти незаметный укус, и вот в хранилище змеи появляется еще одно рыжеватое тельце. Все, добегался, мелькнуло в голове на остатках уплывающего сознания, но перекинуться в человека он уже не смог. Да что там, даже лапой дрыгнуть не был способен. Нагайна была довольна, что-то внутри говорило ей, что во время войны иметь хороший запас очень полезно. Все это время, кроме работы над принципом передачи информации от змеи человеку и развития контакта с Бартикраучем, Нагайна продолжала свои исследования. В стазисе благодаря Барти лежало уже 22 крысы, но, главное, чего она добилась, научилась регулировать собственный яд. Да, когда она была голодна, после ее укусов крысы очень быстро разлагались и никакой стазис не помогал. А вот нервно-паралитический, боевой укус она использовала уже много раз, получалось прекрасно. Он действовал быстрее, а главное, еда оставалась свежей. Поэтому пробегавшую мимо крысу она просто не могла не присоединить к своей коллекции и теперь рассматривала аккуратно разложенные по кучкам тушки. Кучки соответствовали времени поимки, конечно. Вон та, первая, у стены, самая старая, 5 дней. Нагайна потыкалась носом. Нет, никакого запаха. Прекрасно. Она немного покопалась в памяти Тамаридла и нашла наконец подходящее слово — консервы. Точно, в войну консервы надо запасать. Интересно, война только в доме или снаружи тоже есть? Она ненадолго всмотрелась в ночную темноту за окном и отправилась на поиски Барти. Надо же зачаровать последний улов. Что происходит с анимагом, отравленным в момент пребывания в аниформе? Вот уж точно никто не знал. Человеческое сознание Питера уплывало навсегда. Впрочем, как и сознание и инстинкты животного. А Нагайна почувствовала, что было бы неплохо перекусить. Зверек размером немного меньше кошки с короткими передними лапами, выпав из кресла, сиганул вверх по шторе. Мутные желто-зеленые глаза на округлой, покрытой редкими седыми волосами голове с большими кожистыми ушами смотрели на происходящее с выражением дебильного ужаса. Одно движение, и он скрылся в складках тяжелого пыльного бархата, где расчихался от пыли. Завязшим в защите магам было не до него, им грозило сгореть через пару минут, если не освободятся, так что место, где скрылся зверек, они заметили, но не более того. А тот внимательно смотрел в удачно подвернувшуюся проеденную молью дырочку, как люди освобождаются, как тушат огонь, потом перелез повыше, в место, показавшееся ему более безопасным, на широкую деревянную гордину, и застыл там, словно неживой. Человеческой части, остававшейся в теле гомункула, было совсем мало. Именно она призвала Нагайну, но впервые за все бытие лорда верная змея не откликнулась. Том был зол, но сделать ничего не мог. Пока не мог, просто не знал, как, а Нагайна была просто очень, очень занята. В это время на первом этаже Добби и неожиданно ставшие его напарником Бартикрауч окончательно вошли в раж. В воздухе свистели кости и заклинания, висела пыль, не дающая противникам как следует рассмотреть друг друга и заставляющая все время кашлять и протирать глаза. Противников с другой стороны было довольно много, целый отряд. Только узкий коридор не давал им как следует развернуться, чтобы выиграть сражение. А еще темнота и, конечно, магия эльфа. В полумраке никто не заметил, как из-за поворота высунула морду огромная змея, в изумлении уставилась на происходящее, даже головой потрясла и, быстро уклонившись от пролетавшего мимо обездвиживающего проклятия, втянулась обратно. Воевать Нагайна не собиралась, но наблюдать, как два полезнейших существа, кажется, рискуют собой, удовольствия не вызывало. Юная Полувейла все больше и больше чувствовала неправильность происходящего. Она твердо знала, что домовики – страшная сила и, Если бы этому эльфу дали соответствующий приказ, то, скорее всего, никого из них уже не было бы в живых. По крайней мере, он бы выбросил их из дома. Что-то тут определенно не сходится. Но разве в горячке противостояния можно было отвлекать хоть кого-то посторонними вопросами? Она не знала, конечно, что к такому же выводу пришли и остальные участники отряда, те, кто были грамотными, конечно, а потому больше держали оборону, чем атаковали. Слишком странным был этот домовик. Крам и Дикгари хотели взять его живьем. Мадам Максим в силу габаритов не могла толком развернуться, так что ей оставалось поддерживать щиты над задними рядами атакующих. Обменяться мнениями не давали летящие в них обычные заклинания, некоторые, весьма темные, но, как ни странно, ни одного из непростительных. Самым опасным казался все-таки человек, но он, защищаемый домовиком, не получал никакого урона. Так что атаковали обе стороны активно, но все менее бодро и почти до неприличия вежливо. Что же до Рона и Гермионы, в первые ряды им пробраться не светило, иначе бы они, конечно, распознали бы Добби. Безусловно, все дело было в бабушке. Мисс Делакур, разобрав наконец, что второй их противник, человек, вдруг почувствовала, что он чем-то для нее очень важен. «Ой, что же это я совсем соображать перестала?» — воскликнула она про себя и послала вперед и вверх заклинание очистки воздуха и средней силы, чтобы не ослепить всех, в том числе и себя, Люмос, и увидела его, того, кто ей виделся за обликом старого Аврора. «Профессор Грюм, так вот вы какой!» — воскликнула она. «Я знала!» Барти Крауч, глядя на юную воительницу, оказавшуюся почти прямо перед ним, впал в ступор, но вовсе не потому, что осознал что-то, нет, ему прилетел банальный ступифай, потому что Добби, страховавший этого веселого мага, тоже немного растерялся, а потом домовик щелкнул пальцами, и из коридорчика вынесло всех, впрочем, недалеко и ненадолго. Нагайна не стала терять времени, она моментально обернулась вокруг смирно стоящего Барти. Выдавливать из мага империя ей было не впервой, на стоящую рядом девушку особого внимания она не обратила, но в этот момент нежные девичьи черты лица вдруг исказились, вытягиваясь в опасный хищный клюв, и вернувшиеся в коридорчик атакующие могли наблюдать, как огромная хищная птица с чешуйчатыми кромками крыльев дерется со змеей за добычу. Добыче было все равно. Барти Крауч потерял сознание. Трижды раненная клювом птицы, раздираемая мощными когтями, Нагайна напряглась изо всех сил и исчезла вместе с тем, кого она сжимала. Домовик исчез вслед за ними. Птица билась грудью о каменную стену, но проникнуть за нее не могла, и через минуту ошарашенный Крам, Дикгари и Каркаров поднимали сползшую по стене избитую и рыдающую Флёр. «Что вообще происходит?» — ошарашенно спросила Гермиона, но вместо ответа получила указание от бабушки остаться с подругой и защищать ее, будь что случится. Флёр, ее и Рона устроили в небольшой комнате, трансфигурировав для Вейлы лежанку. Гермиона начала перебирать пузырьки с зельями во внутреннем кармане. Ранозаживляющие трех видов, кровотворные, антидоты, обезболивающие, бодрящие. Успокоительного она взять, конечно, не догадалась. Но кто бы знал, что оно тоже может пригодиться. Тем временем на втором этаже разыгрались другие, еще более важные события. Четверо магов столпились под занавеской. Достать зверя не получалось, что-то не давало ни обрушить гардину, ни отлевитировать его, ни оглушить. Кажется, это щит, дошло до Флитвика. Но я такого никогда не видел. Это вообще что за хреновина-то получилось? — прошептал Гарри. Зверь уставился на него злобными зеленоватыми глазками, в которых замелькали опасные алые искры, но тут его отвлекло шевеление в соседней складке. Зверь начал ощупывать ее изящной лапой или рукой, определить было все-таки трудно. Слишком длинные пальцы, средний помимо прочего был словно высохший, да еще и с длиннющим когтем мерно выстукивали пыльный бархат. Потом зверь издал противный звук, то ли скрип, то ли чириканье, то ли крик, хотя, скорее, все это одновременно. Его противники временно перестали атаковать и уставились на то, что теперь собой представлял лорд. Зрелище того стоило, особенно когда тот наконец проковырял дырку и, нанизав на коготь Докси, со смаком откусил тому голову и громко захрустел. Присутствующих передернуло. «Ой, смотрите, у него ноги как руки», — отметил наблюдательный Гарри и опустил палочку. «Конфундус!» — рявкнули Грюм со Снипом. Зверек презрительно посмотрел на них и продолжил пиршество, выглядевшие, впрочем, довольно отвратительно. «Попробуем расплести защиту», — предложил Снейп, но стоило ему приступить к делу, как в него полетел зеленый луч Авады. Он едва успел уклониться, а после укрылся за поваленным креслом. «Наелся, сволочь!» – прошипел от боли Гарри, который, бросившись на помощь Снейпу, встретился лбом с протезом Грюма, тоже решившего помочь. На лбу рядом с искусственным шрамом наливалась приличная шишка. Животное что-то заскрипело, застрекотало с весьма издевательскими интонациями, но снова атаковать не стало. Докси еще не закончился. Постоянная, так ее, бдительность, покивал Гарри, не сводя глаз с все-таки Волдеморта. Ну и рожа у него. Тихо, Поттер, что у вас там вообще в пульках было? Не помню, я пригоршню сунул, все подряд, там смесь. В него несколько штук должны были попасть. Снейп и Флитвик прикусили губу, сдерживая улыбки, но не теряя из виду источник опасности. Грюм покосился на мальчишку с некоторой опаской. «Погодите, это же мадагаскарская руконожка!» — воскликнул Флитвик, всплеснув руками. «Редчайший вид! Рукожа что?» — вытаращил глаза Гарри, и тут же был задвинут Снейпом за раздолбленный, подгорелый, но еще не иначе как чудом почти вертикально стоящий шкаф. Волдеморт явно прислушивался, так что Флитвик продолжил, словно был на уроке. «На Мадагаскаре аяя считают зловещими ночными демонами, несущими всем людям, от мала до велика, беда и смерть. Поверье гласит, что увидевший аяя обязательно умрет в течение года. И вообще у местных жителей долго считалось опасным даже упоминать имя этого животного. Это животное довольно фыркнуло и запустило в них чем-то красным, все-таки попав по касательной в Грюма. Тот скорчился и зашипел. Гарри хлопнул себя по лбу и быстро достал пистолетик, однако прицелиться не успел. В него полетел зеленый луч. С ног его сбили, и смертельное заклятие снова прошло мимо. Адская зверюшка, видя, что ее нападение дезориентировало почти всех, кинулась, угрожающе скрежеща крупными передними зубами, прямиком на голову едва успевшего отклониться Флитвика, оттолкнулась от его плеча лапами и ускакала куда-то в коридор. Четверо охотников перевели дух. Искать зверюгу не хотелось, но, увы, это было необходимо. Но перед поисками всем требовался хотя бы небольшой тайм-аут, просто чтобы прийти в себя. «А как-то их на Мадагаскаре ловит?» – спросил Гарри. Флитвик пожал плечами и вздохнул, а потом признался, что эта информация попалась ему совершенно случайно и запомнил он ее потому, что уж очень интересное животное, да и магловский натуралист, Джеральд Даррилл, надо отдать ему должное, пишет просто отменно. «Может, его и привлечь?» – спросил Грюм, отошедший наконец от Круциатуса. «Даррилла этого, Магла, под Аваду, и он уже стар, ему, должно быть, около 70. Эх, где-то сейчас Киттлберн, а на великанов Авада действует». Гарри вспомнил своего знакомого специалиста по опасным животным. «Хагрида предлагаешь позвать?» «Сомневаюсь, что это разумно», — ответил Снейп. «Антиоперационные чары я обновил», — отрапортовал Флитвик. «Добавил невозможность выйти из дома, но не думаю, что лорд с ними не разберется за час-другой, а то и раньше. Будем считать, что полчаса у нас есть, а потом надо будет обновлять чары». В этот момент раздался тихий хлопок. «Гарри Поттер, сэр, жив и здоров», — радостно завопил Добби. «Тьфу», — сплюнул Снейп, чуть не заавадил. Домовик возмущенно повернулся было к нему, но Гарри опередил всех. «Добби, надо срочно сделать так, чтобы из дома никто не мог выйти». «Слушаюсь, Гарри Поттер, сэр, но это займет время». «Сколько?» – деловито поинтересовался Флитвик. «Сколько готовится кофе в большом сосуде на песке?» Добби обрисовал руками емкость размером немного больше половины литра. «Около 5 минут», – перевел Снейп. «Если вода холодная», – Добби кивнул. «Делай, Добби», – велел Гарри. «Ты нам очень поможешь». В доме все подозрительно затихло. Мадам Максим патрулировала единственный доступный ей коридор на первом этаже у входа. Увы, в остальных местах ей было толком не повернуться, да и по старой рассохшейся лестнице с изящными резными, но уже частично разрушенными временем перилами, она подниматься не рискнула. Вперед и вверх осторожно, стараясь не скрипеть ступенями и половицами, отправилась мужская часть команды под командованием Каркарова. В это время мисс Делакур пришла в себя, зелья помогли ей зарастить царапины и избавиться от ушибов, и вскоре она уже была почти готова действовать. «Надо его спасти!» Она схватила за руку подругу, лихорадочно блестя глазами. «Я не останусь здесь больше ни минуты. Благодарю вас, но мы с тобой», — в голос негромко ответили Рон и Гермиона. «Мадам Максим тебя не пустит», — прошептала Флёр. «Тебя тоже. У меня кое-что есть», — хитро улыбнулся Рон. «От невредимок осталось. Ты взял опытный экземпляр, который, с чарами не обнаружения. Вдруг да получится, правда их только две. Он виновато посмотрел на Флёр. «Мы вместе влезем, если что», — заявила Гермиона, забирая у приятеля из рук сверток и расправляя его. «Гениально!» Флёр смотрела, как складки мантии становятся неотличимыми от фона стены. Гермиона махнула рукой, приглашая, и Флёр нырнула к ней, оставив Рона завязывать свою мантию. Два едва различимых силуэта и две пары хорошо различимых девичьих ног, прилагавшихся к одному из этих силуэтов, осторожно двинулись в сторону лестницы на второй этаж, но вскоре Флёр свернула к черному ходу. «Ты куда?» – шепнула ей в ухо Гермиона. «Там, мне кажется, надо туда», – ответила Флёр на границе слышимости. Арон просто последовал за ними с палочкой наготове, ведь должен кто-то прикрывать им спину. Вальдемар-то ай-яй, предпочетший унести то, что от него осталось, как можно дальше отсюда, благополучно разминулся со всеми. Этому помогли хорошее зрение и неплохой слух зверька, однако покинуть дом он не смог. Сил открыть окно или дверь не хватало, в том числе магических. Возле черного хода он натолкнулся на длинный чешуйчатый хвост и в шоке смотрел, как Нагайна ритмично сдавливает уже почти синего Барти. Самым странным было то, что змея уже явно подкрепилась. На ее теле отчетливо различалось одно характерное утолщение размером с крысу. Дело было в том, что после того, как ей удалось чудом, то есть с помощью магии, конечно, зарастить раны от клюва и когтей кошмарной птички, есть змее захотелось просто ужасно. А полезный человек едой быть не должен, она давно так решила. Так что первым делом она полакомилась свежачком. Самым ужасным было то, что парсилтанк в этой форме оказался тому недоступен. Худо-бедно работали только невербальные чары. Наградив несчастного Бартисту Пифаим, непонятно зачем, но вырвалось, лорд перешел на Круциатус, вдарив что было сил по собственной змее. Да, он был очень на нее зол. Нагайна обернулась, шипя от боли, и тому снова пришлось спасаться, забираясь как можно выше, а потом просто бросив кусок дерева в глубину бокового коридора, куда тут же метнулась змея. Едва переведя дух, он попытался открыть ближайшее окно, боковым зрением уловив, как две пары ног, обрывающиеся чуть ниже колена, одна в женских туфельках, вторая в каких-то спортивных тапках, притормозили возле него. Осознать, что это, оказалось непросто. Чары не обнаружения, да в сочетании с рунами, подействовали и на него. Инстинкт животного не сигналил об опасности, а вот хорошенько поморгать и протереть глаза хотелось. Гермиона, увидев, как удивительный зверек с похожими на большие ложки кожистыми ушами, крутящимися в разные стороны независимо друг от друга, пытается лапами подковырнуть оконную раму, не смогла сдержать возглас. «Ой, какая прелесть!» Мисс Делакур вторила ей чисто автоматически. Круглые и изрядно ошалелые глаза сверкнули в темноте, и зверек унесся с максимально возможной скоростью. Том еще помнил, что бывает с симпатичными фамильярами, попавшими в девичьи ручки. Небольшой мозг зверя не давал ему возможности нормально думать, чаще всего вступал в свои права инстинкт. Сделав несколько поворотов, он забрался повыше на лестницу, спрятался под верхней ступенькой и затаился. А мисс Делакур уже забыла обо всем. Рыдая, она обнимала неподвижное тело Барти Крауча, лежавшего рядом с несколькими кучками крыс. Гермиона же отреагировала конструктивно, сразу начав искать пульс на шее пострадавшего. «Ищите место укуса и быстро снимите или расстегните на нем все, что может давить». Она положила руку на лоб пострадавшему и тут же широко распахнула глаза. «Ой, это Грюм, это он зачем тогда ту гадость пил, он же симпати. Ой, Флёр, ты нашла, что, зачем, ранку от зубов надо очистить, да раздевай ты его уже, Рон, помогай, он теплый, это хорошо, плохо, если станет горячий», сообщила она. «Ага», согласилась Флёр, продолжая торопливо расстегивать рубашку. «Так», Гермиона кивнула. «Штаны тоже снимать?» – деловито осведомился Рон. Флёр покраснела, а Гермиона задумалась. «Надо осмотреть, не за ногу ли его укусили. Сверху ничего нет. Если не получится задрать штанины, придется раздеть. Вы ищите укус, а я послежу за пульсом. Рон, ремень расстегни и пуговицы. Ты умеешь лечить такое, правда? Я знаю, как правильно оказывать первую помощь. Летом училась. Ох, погодите». Гермиона взмахнула палочкой, и очаровательный светящийся дракон внимательно выслушал послание для профессора Снейпа. Нагайна, проводив глазами светящееся нечто и опознав в нем дальнего родича, неспешно двинулась вверх по лестнице. У самого верха она заметила какое-то движение, и инстинкт сработал сам. В ее теле появилось еще одно утолщение, а движения еще немного замедлились. Теперь надо было найти спокойное место, чтобы все переварить и хорошенько поразмыслить. Она свернула в ближайший дверной проем и уже собиралась закрыть за собой дверь, как кто-то перепрыгнул ее многострадальный хвост, еще не успевший втянуться в комнату, а потом его просто нагло пнули. В то самое место. Сердиться на полный желудок было лень, но наказать нахала было необходимо. На втором этаже основная боевая группа едва не прибила неожиданно явившееся к ней подкрепление, но, к счастью, все обошлось. Старый деревянный пол тому весьма поспособствовал. Познакомив новоприбывших с планом дома и тем, на что похожа цель поиска, Грюм, снова взявший командование на себя, распределил всех по боевым тройкам и отправил на поиски того, кем стал лорд. Гарри, Грюму, Снипу и Флитвику достался самый дальний коридор, по их мнению, самый перспективный. Они прошли совсем немного, когда появившийся патронус дракон, взволнованным голосом Гермионы Грейнджер, попросивший о помощи, заставил их лететь за собой, не чуя ног. Только Гарри, весьма приятно удивленный патронусом подруги, немного затормозил, потом споткнулся обо что-то и едва не клюнул носом в пол, но был мягко придержан, кажется, этим самым чем-то. Подняв голову, он встретился глазами с укоризненным взглядом здоровенной змеи. «Хрена ссе», — автоматически прошипел он. Парсилтанк у него при виде змеи включался автоматически. «Говорящий щи», — с восторгом присвистнула Нагайна и моментально уволокла его в комнату, быстро закрыла за собой дверь и заблокировала ее хвостом. После чего нежно и ласково, как кошка, потерлась о щеку Гарри и счастливо прошипела. «Какое счастье, наконец будет с кем пообщаться. Ты же не против, надеюсь-се?» Гарри помотал головой и протер глаза. «Как тебя зэ зовут, говорящащи?» Глава 30. Сплошное змейство. Вежливые молодые люди отвечают на вопросы «ну и что?», что задает их змея длиной почти в 3 его роста и толщиной с 2 пожарных шланга. Гарри Поттер потрясенно уставился на змеищу, разглядывая ее во все глаза. «Гарри Поттер, я, а во, какая!» Пронеслось у него в голове, а та, словно услышала, повернулась сначала одним, потом другим боком. «Красуется, что ли?» Подумал он и наконец вспомнил о хороших манерах, поклонился, шаркнул ножкой и только было собрался спросить имя собеседницы, но сообразил, что кое-кто внизу его точно сейчас потеряет, если не уже. «Простите, я сейчас...» Он быстро наколдовал патронуса и отправил призрачного снипа к настоящему с сообщением, что у него, Гарри, все просто замечательно, но пока он просит, чтобы его не отвлекали. И нет, рукожа в общем, зверя он не нашел, то есть нашел, но другого. Профессор Патронус, выслушав сумбурное сообщение с таким видом, словно это был настоящий снейп, фыркнул и вылетел сквозь запертую дверь. «А вас как называть?» поинтересовался Гарри, поворачиваясь к змее. Благосклонность, а главное, ее способности, его чрезвычайно заинтересовали. «Нагайна, я», — услышал он прямо в голове. «Ты что, мысли?» — он спохватился, срочно переходя на более вежливый тон. «Вы и мысли передаете?» «И читаю, да», — покивала змея, не обратив внимания на откровенно слабую попытку разведения политесов. «Иначе очень трудно общаться, и можно на «ты», но не все могут думать в ответ. Как ты? Вот Барти не может. Барти Крауч. Как он тут? Жив-с? Успокоила Гарри змеща. Но не очень. Это как? Подскочил Гарри и получил в голове картинку, точнее что-то вроде видеоролика на тему, как это было. Офигеть. Ты еще и так умеешь? Я такая, довольно прошипела змеюка. Гениально. Но зачем его было так сжимать? Империус выдавливала. Уже в 4-й раз, между прочим. Глаза Гарри стали большими и круглыми, и оставались такими еще довольно долго, потому что информации его загрузили по самую макушку. Истосковавшаяся по живому общению Нагайна была счастлива поделиться хоть всей своей биографией, ведь еще ни разу в жизни у нее не было такого потрясающего собеседника. Барти Крауч очнулся в совершенно дикой и довольно недвусмысленной ситуации от кошмарного ощущения чужих холодных рук на, простите, самом дорогом. К счастью, стоило ему сделать судорожный вдох, его тут же чем-то прикрыли. А вот когда он открыл глаза и встретился взглядом с самой прекрасной из всех девушек в мире, нету укусов, доложил юношеский голос откуда-то со стороны ног. Все чисто. Барти очень хотелось заорать, но он только дал себе пощечину, точнее, попытался, потому что тут же был перехвачен нежными теплыми пальчиками Флёр Делакур. «Зачем вы?» Она погладила его по щеке свободной рукой, продолжая сжимать его ладонь. «Все будет хорошо. Она вас не укусила, кажется», и густо покраснела. Барти приподнялся на локте и тоже залился краской. Зрелище спущенных до щиколоток собственных штанов в присутствии дамы сердца, это определенно было слишком. Впрочем, как и зрелище хмурящегося рыжего парня, сосредоточенно рассматривающего его, Барти, босые ступни. Но тут позади него раздался приятный девичий голос, сообщающий о том, что с ним происходит и почему. Гермиона Грейнджер явно спасла ситуацию, хоть и не ведала о том. Пока она сознанием дела объясняла несчастному Барти, что к чему, Рон Уизли натягивал штаны уже не без помощи самого пострадавшего, так что когда в святая святых на Гайны влетели трое преподавателей, картина стала уже почти приличной. В голове у Барти шумело, его покачивало, но худо-бедно он снова был готов воспринимать мир. Вот только застегнется. В этот момент на пороге возникли три знакомые фигуры, от представшего перед ними зрелища временно превратившиеся в собственные памятники. Барти застонал и сполз обратно на пол. Снейп, Грюм и Флитвик на мгновение замерли, созерцая Крауча в компании раздевающих его подростков, их собственных учеников, и нескольких аккуратно сложенных кучками крысиных тушек. А, нет, кажется, они его одевали. Первым опомнился Грюм. «Что тут происходит?» Рявкнул он так, что подпрыгнули все четверо, даже Барти, лежа. «А Ластер?» – слабо улыбнулся Барти. «А я тут вот, что ты тут устроил?» Грюм бросился к нему, брякнувшись на четвереньки, и обвел грозным взглядом сидящих возле подростков. «Зря это он!» – перебить Гермиону Грейнджер, вещающую о первой помощи при укусах змей, мог, пожалуй, только Снейп, но тот как раз осознал, что в их компании не хватает Гарри Поттера. Но не успел профессор метнуться назад, как перед ним явилась его призрачная копия с изложением послания от своего хозяина. Слышать сбивчивую речь почти от себя самого для Снейпа было мелким, но не слабым испытанием. Он скривился, словно недавно наелся лимонов, причем с кожурой. Но сообщение выслушал внимательно. «Мордридов мальчиш-шашка», — подумал он, но промолчал. «Вот что теперь делать, интересно, искать его по всему дому, кажется, здесь его помощь не требуется, да и лорд еще где-то шарится, негоже, если кто попадет под его шальную аваду». Он развернулся и вышел вон, не заметив, как за ним отправился Рон Уизли. «Чего я тут не видел», — решил Рон, которому надоели охи-вздохи девчонок, чужие не очень чистые волосатые ноги, не говоря уже о том, что слушать лекцию от Грейнджер в третий раз было для него определенно перебором, а прикрывать спину и этому га-профессору он всяко пригодится. Главное, чтобы под горячую руку ему не попасть, запахнуться в мантию поплотнее, и всех дел. Увлеченные каждая своим девушки не сразу заметили исчезновение верного соратника, а Рон Уизли вскоре понял, что профессор Снейп находится в очень, очень хорошей форме. В это время Нагайна жаловалась Гарри Поттеру на горькую судьбинушку одинокой рептилии в холодной Англии. Наконец до него дошло. «Ты что, правда Волдеморта съела? Вот так просто?» «Ну», — слегка засмущалась змея, а потом добавила сердито. «Бывший хозяин давно испортился. То есть, он делал мне очень-очень больно. Вот, кажется, так, круция». Гарри вздрогнул, а потом его накрыло картинкой до того реальной, что он начал дрожать. «Ты что?» — насторожилась Нагайна. «Тебе тоже больно, что ли?» «Даже не знаю», — не сразу ответил Гарри. «Почти полный эффект присутствия. Ты это гений, вот». И ощутил, как в ментальном поле змейща едва не мурлыкает, и улыбнулся. А потом ему еще пришлось подивиться, и неоднократно. Он узнал, что в личности Нагайны присутствует не кто-нибудь, а молодой Том Реддл. На закономерный вопрос, что ему тут надо и не опасно ли это для окружающих, змея ответила, что скоро будет и этот, современный, и рыгнула, поморщившись. «Это как?» Гарри изрядно напрягся. «И кто ты теперь будешь?» Мелкий Волдеморт в виде рука этого самого был, конечно, опасен, но все же не настолько. Займи он вот это огромное тело, определенно оснащенное зубами с ядом, сильнейшими мышцами и неизвестно какими еще способностями. «То есть как кто?» «Я, змея, это моя природа», — гордо заявила Нагайна. «Кем мне еще быть? А если он займет твое тело?» «Сссс», затряслось от смеха здоровенное чешуйчатое тело. «Если его половинка меня поглотить не смогла, пока я была еще маленькой, то куда уж этому кусочку?» «Да, Так Гарри нарвался на мини-лекцию о крестражах и делении души, аж заслушался. «Геометрическая прогрессия», — вспомнил он. «Точно, мы с Дадли летом решали. Но ты уверена, имея почти все мозги тома, конечно, а чем ты вообще занимаешься?» «Как чем?» — удивилась змея. «Перевариваю вот, с тобой общаюсь все». «А», — Гарри немного замялся. «Переваривать еще долго, когда я сыта, то медленно, а сейчас она чуть призадумалась». Потом медленно пошевелила теми местами, где были утолщения. Гарри прикусил губу. «Час со два, наверное», — сообщила змея. «Наговориться не успеем». У Гарри вытянулось лицо. «Меня же потеряют». И Шашата, этого своего с сообщением пошли Шаше. «Ну все равно беспокоиться будут. Особенно брат», — Гарри нахмурился. «Он у тебя строгий, ага. Но он классный», — Гарри вздохнул. «Он лучше всех, понимаешь? Познакомишь Шаше?» Заинтересовалась Нагайна. «Обязательно», — обрадовался Гарри. «Пойдем, куда еще?» — возразила змея. «Сами придут, переваривать надо спокойно, лежа в тепле». «Кстати», — она заползла Гарри на колени, постепенно обматываясь вокруг него. «Ты теплый, ты мне нравишься. Расскажи, а как это было?» — не утерпел Гарри. «Как ты боролась с этим частью тома? Только не показывай. Хорош Шашо, так ты все-таки, Волдеморт». «Получается, я Нагайна, идиот», — обиделась змея. «Я леди, а Волдеморт уже переваривается. Кстати, учти, что я предпочитаю крыс. Пожирнее, они вкусней, и чтобы ничего толще меня, знаешь, как противно натягиваться. В качестве деликатесов можно лягушек. Кстати, она мечтательно прищурилась. Французская кухня, леди, ты смеешься? Бывший хост-син много путешествовал, он был во Франции, уже всасывается». Понял Гарри, и ему стало ужасно интересно. Он решил проверить, как вообще происходит такое усвоение опыта из пищи, и вообще, что именно у нее усваивается. Это же просто фантастика. Мдя, и как она, Франция, сытно, вкусно и тепло, лучше чем здесь все холодно. Прошлый хост-син все время держал огонь в камине. Ты умеешь? Гарри кивнул и осмотрел комнату. Камина не было, но если что, он мог бы. Старый каменный дом еще и не думал прогреваться после зимы, хотя солнышко на улице, наверное, припекало. Он взглянул за окно, край неба начинал светлеть, на коленях шевельнулось увесистое тело. Ох, от волнения и предвкушения новых открытий Гарри едва не позабыл все заклинания, но все же поднапрягся, ему и самому уже становилось прохладно. Его и змею, по-прежнему обвившуюся вокруг его тела, окутал приятный теплый воздух. «Хорош Шашо, будешь хост-сином», — назначила змея. «И ты будешь меня слушаться», — улыбнулся Гарри. «Все-таки Нагайна была удивительной. Вроде говоришь совсем как с человеком, а все же она — животное. Потрясающе интересно». «Ну», — она немного задумалась. «Буду, если ты не будешь отдавать дурацких приказов. Например, съесть то, что больше меня, выгнать туда, где непонятно что творится. И да, кусать людей я не люблю, и не проси, у меня зубы свои, не казенные. Еще мне надо место, где тепло и удобно спать. Зубы, хрупкие зубы у нас, книжки пойди почитай». «Хорошо, я и так верю, я почитаю, но ты мне тоже расскажи, мне же важно все о тебе узнать. А яд давать будешь?» «Я аккуратно». «Подожди», Нагайна замерла, а потом заскользила прочь. Ей было очень приятно, ведь этот юноша был первым, кто так искренне интересовался ею, но в животе происходило что-то неправильное. «Что-то мне нехорошо, Гарри. Тебе помочь? Чем?» — грустно спросила она. «Лучше замри и не мешай. Надо оставить в ЭС все полезное, а всякую дрянь протолкнуть туда. И что ты считаешь нужным?» Вместо ответа змея рыгнула и скорчила брезгливую мину, но потом все же снизошла. «Скажу, что не нужно. Жажда власти, убийства не ради того, чтобы съесть. Желание быть самым-самым. Ты не хочешь быть самой-самой удивительной змеей на свете, а я не такая, что ли?» Едва не оскорбилась Нагайна, но Гарри уже сам постучал себе по лбу, а потом вежливо и искренне извинился. «Но как же владение миром?» Гарри надеялся, что что-то от Волдеморта да проскочит, если он действительно начнет овладевать своим фамильяром, а там он что-нибудь придумает. «Сфига оно мне?» – неожиданно грубо спросила змея. «Змеи вообще-то символ мудрости, нет, не слышал, и вообще погоди, мне тут отсортировать надо, пока совсем не переварилась, скоро буду еще умнее, наверное, прижмись и не мешай». В ее глазах мелькнул красноватый отблеск, и Гарри почел за лучшее лишний раз не шевелиться, и даже дышать потише. Змея явно мучилась, и это было подозрительно похоже на несварение. «Эх, и зелья правильного с собой нет», — загрустил Гарри. «Хотя было бы странно брать с собой на бой пищеварительное. А потом, вдруг оно для змей не подойдет?» Он сочувствующе смотрел, как колбасит сильное тело, а когда оно немного расслабилось и в изнеможении вытянулось на полу, присел рядом, погладил голову и шепотом спросил: «Ноги, а может, того, обратно его ну, вытошнишь?» Змеюка посмотрела на него слезящимися несчастными глазами. «Не умею я, все, что после рта, только на проход, ну, туда, ты понял, может, тогда как-то помассировать, чтоб быстрее, а если хуже будет?» В это время дверь едва не разлетелась в щепки от удара то ли чем-то большим и тяжелым, то ли от мощного заклинания. Поисково-боевые тройки наконец обшарили весь дом, но так никого и не нашли, кроме Барти и варварски сломанной крысиной клетки. Снейп имел возможность дважды оценить щиты мистера Уизли и даже поблагодарить его, отчего парень только недоверчиво хмурился и зачем-то тряс головой. Да, пара встреч была неожиданной для обеих сторон и просто счастье, что никто не пострадал. «Оступив аю директора Дурмстранга отменный», — думал Рон Уизли. «У этого рыжика, оказывается, приличные щиты», — думал Виктор Крам. «Кажется, он предлагал вместе полетать, может, оно того стоит?» О чем думали Каркаров и Барти Крауч? Чувствуя, как на предплечье все слабее и слабее бьется метка, они ни с кем не собирались обсуждать. Мисс Делакур с мистером Краучем были заняты долгим и очень личным разговором. На своеобразную парочку посверкивала глазами мадам Максим, но что она могла? Флёр все-таки была совершеннолетней. Явился Добби и отрапортовал, что дома никто не покидал. Присутствующие начали бросать друг на дружку подозрительные взгляды. Филиус Флитвик весьма своевременно предложил проверить всех на одержимость чарами, что разрядило напряжение, но не дало ответа на вопрос, куда делись Петтигрю и лорд. Два маленьких зверька, чтоб их, шипел себе под нос Снейп, и все присутствующие были с ним совершенно согласны. Добби тоже никого не нашел, но может быть, они бегают быстрее Добби? Ага, сейчас, вздохнул Рон, имевший счастье наблюдать, как мимо него не один десяток раз проносится маленький вихрь, в котором почти невозможно было различить конечности домовика. Предлагаю сначала найти Гарри, предложила Гермиона, и профессор Снейп встрепенулся. Одну комнату на втором этаже возле черной лестницы он прекрасно знал, и был в курсе, что это единственные двери, которые не отпираются с наскоку. Он уже оборачивался вороном, вылетал в окно и видел, что Гарри там, но больше ничего особенного не заметил. Гарри точно был в порядке, сидел, как будто задумавшись, но поворачивался, двигался, а один раз слез со стула и ненадолго присел. Как выглядит движение человека, находящегося под империя, Снейп знал, это точно было не оно. Но сколько можно еще ждать? Через 5 минут все, кроме мадам Максим, выстроились в боевой порядок на втором этаже. Домовик выкручивал уши, но проникнуть за дверь не мог. И Снейп постучал, старательно сдерживая внутреннее кипение, аккуратной бомбардой, чтобы не навредить мистеру Поттеру. А в ответ получил патронус, сообщивший голосом Гарри, что он вот-вот кого-то там уговорит дверь открыть, вы только аккуратнее и никого не бейте так сразу, пожалуйста. Присутствующие внимали патронусу с неописуемыми выражениями лиц. По крайней мере, за всю свою преподавательскую жизнь Северус такого ни разу не наблюдал. Когда наконец треклятая дверь с тихим скрипом приотворилась, Снейп, резко распахнув ее, ворвался внутрь, а за ним просочились и остальные. Представшая их глазам картина врезалась в память каждого. Подросток и змея по очереди, отталкивая, прикрывали друг друга тощей грудью. У змеи есть грудь, тогда пусть будет телом. Не трогайте, он хороший, услышали они все одновременно, хотя до этого слышали только Гарри. Не обижайте на Гайну, опустите палочки, уберите, пожалуйста. Снейп понял, что со следующего дня, если он хочет сохранить имидж, ему придется красить волосы в радикально черный цвет. Палочку он убрал первым. Выцелить змею отдельно от Гарри было абсолютно невозможно. Все по своим местам. Скомандовал он как в классе, и это сработало. Правда, чертов мальчишка продолжал обниматься со змеющей, но хотя бы дергаться они перестали. Зато задергался его собственный левый глаз. «А теперь будьте любезны объяснить-ся», — прошипел он, и тут же выругал себя последними словами. Или почти последними. На его шипение первая отреагировала. «Конечно, змеюща», которая тут же обернулась к нему, как к родному. Она сделала ленивый, но очень точный бросок, и с ней побросила в жар от опасной близости змеиных зубов. Нагайна высунула раздвоенный язык и потрогала его шею. «Какой горячий мужчащина!» — радостно провозгласила она, мягко, но плотно оборачиваясь вокруг него. С ней поперся рукой на стену, а потом не удержался и сполз по ней вниз. Тут же к нему подскочил Гарри, обнял его, вместе со змеей, и радостно рассмеялся. «Я знал, что вы подружитесь». Глава 31. «Праздник к нам приходит». Внезапно тело Нагайны затрясло, она спешно покинула колени с ней и отползла подальше, в сторону ото всех, а потом громко зашипела, задергалась, и в ее глазах заплясали алые искры. Гарри и с ней разом подскочили и вытолкали всех прочь из комнаты, выскочив последними, плотно закрыли за собой двери и встали у нее с палочками на изготовку, словно ожидая нападения. Из-за двери слышалось шипение, которое Гарри уже не понимал. На вопросы новоявленных коллег, что случилось, с ней ответил коротко: «Волдемарт». Атмосфера моментально изменилась, все разом напряглись, но никто не знал, что делать. «Гарри, ты понимаешь, что придется сделать, если он...» «Нет». Гарри побледнел и в ужасе посмотрел на дверь, за которой продолжалась борьба двух личностей в одном теле. Отчаянное шипение и громкие удары свидетельствовали, что победа ни для кого не будет легкой. «Если Волдемарт захватит свою змею», — продолжил было Снейп, но тут Гарри не выдержал. «Это моя змея!» — заорал он и ворвался в комнату, так что Снейпу оставалось только броситься за ним, страхуя. Глаза змеи светились красным, но Нагайна продолжала биться головой обо все подряд, словно хотела из нее что-то вытрясти, пока хватало сил. Стоило ей приостановиться, как Гарри подскочил и схватил ее за морду. «Вулнера Санентур!» — крикнул он, чтобы, пока все стихло, хоть немного заживить ее раны. Огромная змея дернулась, и палочка Гарри улетела далеко в сторону. «Убей мальчишку!» — командовал Волдемарт. «Я тебе приказываю, убей!» «Пошел ты в...» Нагайна напряглась, чтобы продвинуть комок ГМ по адресу, то есть ближе к физиологическому выходу, но на пути был еще не до конца переваренный крыс. Действие застопорилось. Снейп изо всех сил держал вокруг Гарри щит, самый мощный, на какой только был способен. Он не сразу заметил, как к нему присоединился Флитвик, а потом в комнату осторожно, один за другим стали проникать остальные лордоборцы с палочками наготове. «Ноги, ноги, тебе больно, чем тебе помочь?» — приговаривал Гарри, гладя змею по голове. Голос в ее голове велел растерзать, убить, уверял, что мальчишка опасен, что он угроза. «Угроза? Опасен?» Нагайна сосредоточилась на руках мальчика, а потом заглянула в его глаза. Гарри схватился за голову, полыхнувшую болью, и зажмурился. Оказывается, лорд и при разрушенной связи мог много что мог, хотя проверять, что именно, точно не стоило. Однако Нагайну, эту потрясающую, эту удивительную змею, ему было жалко до слез. «Ноги, миленькая!» — Гарри чуть ли не в истерике прижался к ее шее лбом, крепко обнимая. «Потерпи, ты сильная, ты справишься, ты же умница, вернись, пожалуйста, вернись, ноги!» «Это еще кто тут угроза, придурок!» — фыркнула Нагайна духу бывшего хозяина и окончательно вышвырнула его из своей головы, после чего по ее телу пробежала волна, словно конвульсии, от головы к хвосту. Она обессиленно растянулась на полу и тяжело вздохнула. Черный дым поднялся возле ее хвоста и развеялся с громким стоном. Ну, предположим, звук был немного не такой, но учитывая пафос момента окончательного исчезновения личности, бывшей когда-то темным лордом, мы не будем больше заострять на этом внимание. Снейп с укором смотрел на Гарри, улегшегося на пол рядом со змеей. Оттащить его от нее возможным не представлялось, ноги держали плохо, про нервы вообще лучше было не вспоминать, и он устало опустился рядом. «Как же я устала!» — услышал Снейп в своей голове. «Погрейте змею!» И ему на колени медленно заструилось тяжелое тело, покрытое свежими шрамами. «Как обидно, что я весь выложился, пока держал щит», — подумал он. Сил на дополнительное заживление почти не осталось, но палочку все же достал и ощутил волну благодарности, мягким теплым кольцом опоясавшую его грудь. С лечением его опередил коллега Флитвик, а потом и Гарри, которому Поляков передал его палочку. «Он действительно исчез, насовсем?» — спросил кто-то, кажется, из дурмстронговцев. «Ага», — услышали в голове все присутствующие и вздрогнули. «Ты слышал?» — спросил с ней Покаркаров. «Кажется, она может передавать мысли. И тебе тоже?» поразился тот. «Вы что, все слышали? Всем?» Голос змеи был усталым, но довольным. «Зря я, что ли, Тома так осторожно переваривала. Он же мог тебя!» — воскликнул Гарри, но Нагайна его перебила. «Знаю, это было рискованно, но столько полезного, знаешь, не могла же я взять и выкинуть просто так. В конце концов, один приятель Тома говорил, что кто не рискует, тот не пьет шампанского». Снейп вытаращил глаза. «Долохов, он, родимый. Кстати, а ты пробовал?» — поинтересовалась Нагайна. После чего все присутствующие, поскольку мысли она, как оказалось, транслировала теперь всем, попытались рассказать, кто и что пробовал. А потом пришлось объяснять змее и Гарри Поттеру, что такое шампанское. «Дурдом», — мысленно простонал Снейп. «Ну, есть немного», — покивала ему Нагайна. «Не бери в голову. Нам всем пока надо немного отдохнуть. Кстати, что ты там соображал про шампанское и какого-то Малфоя?» Люциус Малфой, достав протеев блокнот, служивший ему для экстренной связи с Северусом Снейпом, впервые за много лет не смог сдержать громкого ликования, да и не хотел. К его радости быстро подключилась любимая супруга, а также еще несколько человек, гостивших поближе к довольно знаменитым, в узком кругу, конечно, подземельем его особняка. Тем не менее он несколько раз уточнил, какое оружие стоит взять с собой, и даже разочарованно вздохнул, когда окончательно понял, что никакого, и что победители намерены просто-напросто запустить руку в его погреб, причем его же руку, хотя не сам же он полезет. Он вызвал домовика и велел приготовить корзины с едой и напитками. Кажется, это становилось уже традицией. «Вы все пойдете?» — спросил он у Крэбба, Гейла и, удивительно, Силвина. «Копчености захватим, я мигом. Праздновать избавление от угрозы нашей жизни и благополучию. Куда идти, кого благодарить? Северуса и Гарри Поттера, и там еще кого-то, я не разобрал, но Снейп пишет, что человек 15-20. «А, ну тогда понятно, как они справились», — прогудел Гойл. «Жаль немного, что без нас, но лично я не в обиде». Через полчаса в доме на горе расслабление шло полным ходом. Чтобы всем было удобно, победители и благодарные им личности расположились в самом большом помещении, служившем, по-видимому, бальным залом. Кто-то умный и талантливый догадался трансфигурировать паркет в большой ковер, точнее, ковры, сидеть и лежать было удобно, особенно после того, как остатки мебели были превращены в валики и подушки. «Это самый лучший праздник в моей жизни», — шептала мисс Делакур, перебирая пальчиками волосы Барти Крауча, окончательно растаявшего под ее взглядом и почти растекшегося возле ее коленей. Ему точно больше ничего не требовалось для счастья. По крайней мере, он так считал. По поводу своих самых честных намерений он уже объяснился, сначала с мадам Максим, потом с Грюмом, на которого его красавица-француженка смотрела с большой приязнью, признав в нем практически родственника. Его отношение к ее Барти она чуяла безо всяких слов. Подумать только, она теперь невеста. А какой легендой будет в их семье когда-нибудь история о том, как ей сделали предложение? О, Гарри, Гермиона, Рон, Флитвик, с ней Пенагайна расположились вместе. Неподалеку, чтобы как можно лучше слышать, устроился лорд Малфой с компанией. После недавней эпопеи на местном кладбище ранний завтрак с шампанским на полу старого особняка был почти приемом. Тем более, что яства вполне себе соответствовали. А самое главное, Нагайна наконец сумела донести до всех факт, что темный лорд больше не вернется. Потому что плешая часть его души и личности уже плотно и качественно пристроена в ней, Нагайне, и отдавать такие полезные кусочки, которые помогают ей вот прямо сейчас общаться с такими интересными людьми, она даже не подумает, и не просите. После того, как она еще раз оскорбилась, когда Силвин попробовал обратиться к ней со словами «мой лорд», все в конце концов успокоились. Потому что то, что было Волдемортом, никак не могло быть Нагайной. Да вы бы ее только слышали, сразу бы все поняли. Удивительнейшее существо. Обсудили они и подробности превращения лорда в экзотическое животное. Нагайна слушала Флитвика внимательнейшим образом, особенно про Мадагаскар, но вопрос она задала не ему, а Поттеру. «И что у вас там был за новый экспериментальный состав?» Гарри немного замялся. Снейп прислушался. «Ну, это специальное анимагическое зелье с закрепителем. А вообще, пулик было много всяких разных, несколько штук должны были попасть. С обездвиживанием, с жидким конфундусом, с канарейкой, с волосом Фистрала». Разговоры в зале стихли. Всем было интересно, На что еще способен макгловский детский пистолетик в руках героя, который выжил явно неспроста, и сколько оно должно действовать? Встрепенулся Снейп, почуяв профессионально близкую тему. Ну, Гарри поковырял пальчиком ковер. Долго, наверное. Мы с Дадли летом соседской кошки в колбасу добавили, говорят, до сих пор чирикает. Вы знаете, как на ментальном уровне смеются змеи. Точно так же, как и все, то есть как люди. Ничего особенного. Ну а то, что шампанское по утрам приличные люди не пьют, сейчас не важно. Победителям Волдеморта можно. Некоторым так даже нужно. Хотя огневиски помогло бы быстрее. Разошедшийся после разговора на профессиональную тему Снейп аккуратно отложил пустую бутыль и в наглую решил прозондировать почву насчет новых ингредиентов непосредственно у возможного поставщика. Нагайно огорошила его, а заодно и всех прочих тем, что она может менять состав яда. Переключаться на приватные ментальные беседы она еще не научилась, и после шампанского это ей казалось затруднительным, так что все были в курсе всего. Да и читать мысли ей труда не составляло, вот только для нормального разговора надо было на собеседнике сосредоточиться, но об этом змея предпочла мудро промолчать. Хотя просто к слову не пришлось, чего уж там. Она рассказала, как засекла, когда яд у нее меняется с гемолитического на нейротоксический, но вопрос Снейпа, можно ли влиять на состав просто по собственному желанию, ее весьма заинтересовал, и она снова устроилась поближе к нему. Крэп и Гойл смотрели на Нагайну расфокусированно и тихо шевелили губами, пытаясь понять, что она вообще сказала. Змея снисходительно посмотрела на них и не без гордости поделилась своим первым экспериментом по консервации, чем снова глубоко потрясла всех. Барти, наконец все осознавший, едва не рыдал от умиления, впрочем, как и Снейп, а Филиус Флитвик провозгласил очередной тост за естественно-научное мышление прекраснейшей змеи Лиди. Гарри Поттер зачем-то приосанился. Все бы хорошо, но тут снова вылез Снейп со своим воистину шкурным интересом. Конишь шашно, старую шаша шкуру дам, на кой мне она, Нагайна гордо, как и следовало змеи Лиди, кивнула. Сейчас прикину, когда у меня следующая линька, она сделала длинную паузу, месяца через два, если буду хорошо питаться, да ты просто прелесть, Снейп уже сам шипел в ответ, зе са питание зе зуб даю, все будет, как скажешь шаше, дорогая, да, я такая, довольно прошипела Нагайна, уж точно не дешевая, особенно по частям, а ты все еще такой же горячий, она потрогала языком воздух возле Снейпа и одобрительно кивнула, да, я хочу на ручки, и полезла к нему на колени, а потом, на шею, тут же согнув его спину крючком, спустилась на плечи Гарри, который оперся на стену, и примостила голову уже у него на коленях. «Хорош шашо!» — рядом хихикнула Гермиона, и тут же удостоилась высочайшего возложения хвоста. «Хорош шашея девочка, можешь погладить», — разрешила змея, — «но чешую не ковырять, а можно мне тоже?» — придвинулась ближе Флёр. Барти Крауч наконец догадался посмотреть вокруг и заметил, как Каркаров делает ему какие-то знаки с совершенно, просто даже неприлично довольным лицом. Он нахмурился, и только когда тот при всех покрутил своим запястьем, Барти схватился за свое, чисто. Он не знал, плакать ему или смеяться, но тут его похлопал по плечу такой же довольный Малфой. Он-то все понял еще дома, ведь метка исчезла почти сразу после исчезновения лорда. Значит, это точно, все. А что с дорогим директором делать будем? Задал вдруг вопрос Грюм. А это да, вопрос интересный и непростой, ответил Снейп. Хорошо, что ты его задал, а то пока даже не хотелось об этом думать. Там еще осталось, он протянул руку за новой бутылкой и принялся ее вдумчиво распечатывать. А надо, назидательно промолвил Грюм, протягивая тому чашу. Снейп кивнул, наполняя ее, а потом свою. А мне, глаза Гарри блестели. А вам, Поттер, сдается мне, уже достаточно. Хотя, Мерлин с тобой, Гарри, давай. Я бы не сказал, что интересный, Малфой тоже немного присвистывал после общения с Нагайной, недавно смежившей веки, да, у волшебных змей они бывают, хоть и не у всех. Главное, что меток больше нет, и предъявить нам теперь ничего. Международная делегация лучших молодых магов, торжественно начала мадам Максим, обводя взглядом чемпионов, а также деканы лучших школ и лучшие местные боевики освободили Британию от опасного преступника. Аплодисменты переросли бы в овацию, оставаясь у присутствующих немного больше сил, или если бы шампанского было доставлено намного меньше. Но аплодировали все, и версия была принята как основная. Ну а что, в принципе, она вполне соответствовала истине. Как всегда вовремя примазавшийся наконец-то в правильную компанию Малфой был просто счастлив, а Сильвин не без гордости и самодовольства прошептал Крэббу и Гайлу, как правильно он сделал, стараясь как можно чаще и дольше бывать у их сюзерена. Все-таки у того имеется совершенно определенный и невероятно полезный магический талант. У них была возникла идея позвать остальных, все-таки предварительная работа ими была проведена тоже немалая, но Гарри, икнув, заявил, что и так их никогда не забудет. Лорда Малфоя с огнеметом так уж точно. На том они и успокоились, а шампанское закончилось. Небо за окном было уже ясным и светлым. Но о том, чтобы вернуться в школу, лучше было не думать, не в таком состоянии, а нужно. Прошипело у всех в голове одновременно, и хорошенько подготовиться. Глава 32. Хогвартс, милый Хогвартс. Старый сторож кладбища Литтлхенбутона был калачом тертым, да еще последние недели досыпали уникального опыта в его и так немаленькую жизненную копилку. Старик в дурацком не то халате, не то балахоне имел все шансы схлопотать лопатой только по одной, весьма веской для сторожа причине. Он держал в руках палочку, подозрительно знакомую палочку, почти такую же, какие имелись у его недавних посетителей, из той самой секретной бригады утилизаторов всякой гадости, недавно на славу отработавшей в его вотчине. Что могут знающие люди делать такими палочками, сторож видел, в жизни не забудет. Волосы еще 3 дня паленым воняли, и шапка, все думал, то ли выкинуть и новую купить, но на какие шиши, с другой стороны, на всю жизнь не накопишь, а помирать вонючим почему-то не хотелось. Но вот старик повернулся к кустам, за которыми сидел сторож и взмахнул палочкой. В воздухе появились светящиеся, красиво написанные цифры. Это что, так он время определяет? А что дальше ему в голову придет? Позволить наставлять на себя такое странное и мощное оружие этому подозрительному типу? Вот уж дудки. Хотя он и из знакомых никому бы не позволил. Даже командиру, наверное. Сторож бесшумно шагнул к оградке, к которой был прислонен лом, и задумчиво взвесил в одной руке лопату, в другой – ломик. Убивать старика, еще ничего плохого лично ему не сделавшего, было как-то чересчур, так что ломик вернулся на свое место, а лопата приняла, так сказать, рабочее положение. И одет-то как по-дурацки, думал сторож, в халат со звездами, светящимися и туда-сюда летающими прямо по ткани, где только такое берут. Самое то для ночных прогулок на кладбище, сам себе светильник, еще бы мишень на спине нарисовал, светящуюся, тьфу, даже глаз подергивается от такого непотребства, да, точно псих, а еще в столь почтенном возрасте, хотя именно с возрастом подобное, бывает и случается, жалко, подлечить бы. Сторож вздохнул, потер глаз, чтобы успокоиться, замахнулся и аккуратно опустил лопату, скомкав остроконечную шляпу в тонкий блин. Высокое масластое тело тащить в сторожку было тяжело и неудобно. Ладно, хоть недалеко. Аккуратно спеленав так и не пришедшего в себя чокнутого старикана, сторож направился в трактир. Телефона у него в хижине не было отродясь, а висельник был ближайшим, да и приятным местом. Машинку с санитарами вызвать, с людьми побеседовать, глядишь, хозяин ему кружечку нальет, а то и еще кто. После недавних событий его в деревне еще сильнее уважать стали. Жаль, больше пары кружек он себе нынче не позволит. Ему ж еще психа с рук на руки передавать. Ну да ничего, без него все не выпьют. Вот дело закончит, зайдет еще. Когда он вернулся к себе, старик, кажется, так еще и не оклемался, так что сторож даже почувствовал что-то вроде раскаяния, ведь совсем дедуган, может, стоило полегче как-то, но крови не было. Да из чего бы, лопата плашмя не ранит, очухается помаленьку. Подумаешь, шишка, нечего было в меня своей палкой целить, старик, попытался оправдаться он, но прозвучало как-то неубедительно, скорее сердито, да и тело никак не отреагировало, вроде бы. Эхе-хе, вздохнул сторож, усаживаясь в древнее, оставшееся еще от предшественников жесткое и скрипучее кресло, и из-за скрипа не услышал, как заскрежетал зубами Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор. Великому светлому оставалось только моргать. Узлы вязать бывший пловец Канаист 1 умел качественно, очень качественно, но что-то делать было надо. «Куда ты дел мою палочку?» – прохрипел он, очнулся. «И что теперь, всю ночь его разговорами развлекать? Еще скандалить поди начнет». Не было печали. «Какую палочку?» – вслух искренне удивился сторож. «Вот эту?» – и покрутил перед лицом старца лопаточкой, которую тоже приватизировал. Мало ли что, ты потерял ее, старый дурак. Псих задергался и разразился руганью, правда какой-то странный, как герой старой книжки. От дурня слышу, обиделся сторож, пропуская мимо ушей затейливые, но не хлесткие обороты. Будут тут выступать психи всякие, бормотал он себе под нос, заткнув нахалу рот почти совсем чистым платком и плотнее подтягивая стремичко на костлявых щиколотках.